враги народа. Никакие справедливые цели и намерения не могут оправдать безнравственных средств. Ведь в нашем идеале, и в это страстно верил Ленин, нет места насилию над людьми. И именно к нему широко прибег Сталин в печальном, трагически вошедшем в нашу историю 1937 году, как и в году следующем. Это была кульминация трагедии единовластия не только в силу масштабов бесчеловечности. В 1929-33 годах пострадало людей больше, но и в результате невиданного политического цинизма, который не мог своевременно разглядеть целый великий народ. Кто ввел в обиход страшный термин «враг народа»? Конечно, дело не в понятии, а в попытке найти какие-то исторические, политические, логические обоснования, которые использовал Сталин для широкого применения социального насилия. Мы уже говорили, что Сталин впервые познакомился с книгой об истории Великой Французской революции в Туруханске. На него тогда произвели большое впечатление решительность Робеспьера и Кутона, добившихся в критическую минуту принятия закона об упрощении судебного процесса над врагами революции. Ему импонировала формула Робеспьера: «Кто ходит в шитых золотом штанах, тот враг всех санкюлотов. Кто не с революцией, тот ее враг». По-своему читал Робеспьера Сталин. Еще тогда он обратил внимание на интересное, по его мнению, место из речи Робеспьера в конвенте 22-го пререаля 10 июня 1794 года. «Когда свобода добивается, по-видимому, блестящего триумфа, враги Отечества составляют еще более дерзкие заговоры». Хотя термин «враг народа» был в обиходе и раньше, Сталин после 1934 года наполнил его конкретным содержанием. Еще в закрытом письме, которое ЦК партии направил в республиканские и областные парторганизации 29 июля 1936 года, и к которому Сталин непосредственно приложил руку, подчеркивалось, что враг народа обычно выглядит ручным и безобидным, что он делает все для того, чтобы потихоньку вползти в социализм, что враги народа — это люди, не принявшие социализма, и что чем безнадежнее будет их положение, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства. Как мне рассказывал Епишев, работавший в 1951-53 годах заместителем министра государственной безопасности, Берия любил на совещаниях подчеркивать мысль, авторство которой он приписывал Сталину. «Враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии. А таких среди нас еще много, и мы их должны ликвидировать». Епишев, скупой на рассказы о себе, как-то поделился со мной в редкие минуты откровений. Удалось с трудом вырваться из бериевского вертепа. После моих неоднократных просьб отпустить меня вновь на партийную работу, Берия зловеще бросил: «Не хочешь со мной работать? Ну что же, как хочешь». Через несколько дней меня направили в Одессу. Вновь избрали первым секретарем обкома, а вскоре ко мне зашел начальник областного управления НКВД и предложил с завтрашнего дня оставаться дома».